Глава третья. Дина Адмиралова от встречи с одноклассниками ничего не ждала особенного. Ее единственная подруга, с которой она по-настоящему хотела бы встретиться, жила в Австралии. Зачем эти очные встречи, когда есть интернет и когда все, что надо знать, и так всем известно? Все-таки одно открытие было, и оно изумило Дину. И даже напугало немного. Мальчики. Мальчики постарели сильнее девочек, выглядели они весьма износившимися, ущербными, без блеска в глазах. Дину скорее устроило бы, если бы мальчики подурнели меньше девочек. С девочками, однако, было по-разному, с кем как. Кто-то скуксился, кто-то расцвел. Дине казалось, что мальчики, натужно хорохорясь, комплексуют, понимая, что не оправдали ожиданий. Особенно те, в кого были в школьные годы влюблены девочки. Кирилл, по которому все сохли, мало из их, даже из параллельного класса, где и своих плейбоев хватало, теперь выглядел обычным мужичком из тех, что отнюдь не подарок. Вован был большим, а стал маленьким. Роберт был Роберт, а стал как все. За всех девочек Дина отвечать не могла, но ей самой казалось, что здесь девочки лишние. Мальчикам веселее и спокойнее было бы одним, без них. И еще, пожалуй, был лишним при всей его незаметности молчаливый Сема Гущин. Потому что он, оказывается, дипломированный психотерапевт. А что можно рассказать в присутствии психотерапевта, чтобы не ощутить себя пациентом? Вообще-то Гущин по начальным условиям должен был стать музыкантом. В детстве он подавал надежды, большие надежды. Только в пятом классе Дина сломала ему мизинец на правой руке. Была переменка между вторым и третьим уроками. Девочки стояли и секретничали у стены в коридоре. А мальчики время от времени толкали на девочек кого-нибудь послабее из проходящих мимо других мальчиков. Это не нравилось девочкам. Сему толкнули на Дину, а Дина схватила его за мизинец и очень испугалась, когда мизинец хрустнул. Сему не перевели в музыкальное училище, и он не стал музыкантом. За это он был страшно благодарен Дине, о чем Дина, впрочем, не догадывалась. А вот Семина мама сильно Дину не взлюбила, о чем Дине было хорошо известно. Через 5 лет после школы, на такой же, только не в ресторане, а на дому, встречи с одноклассниками, когда и мальчики, и девочки клюкнули хорошо, Сема признался Дине, что был в нее влюблен с 5 по 10. С того момента практически, как она сломала ему мизинец. «Не говори глупости», — Дина сказала. «Был бы влюблен, я бы почувствовала». А Сема свое чувство тогда скрывал все годы, с 5 по 10. «Зачем?» — спросила Дина. Сема тогда плечами пожал. «А я была уверена, ты меня боишься почему-то». А он и боялся выдать себя. К тому давнему разговору на лестничной площадке, куда выходили одноклассники покурить, Сема успел не только жениться, но и родить сыновей-близнецов. Был он тогда как бы отцом-героем. Из девочек, не рожавших, на сегодняшний момент было всего 2 — Оля Кутузова и Дина. Оля Кутузова, кроме того, не побывала ни разу замужем. Зато она сочиняла стихотворные приветствия к подобным встречам и всегда их зачитывала с очень серьезным видом. Вот и сейчас Дина попыталась быть снисходительной и не признаться себе, что ей от чего-то неловко, тогда как другие восприняли очередной опус Кутузовой с привычной добродушной иронией или безоценочным воодушевлением. Почему-то она никогда не рассказывает об Адмиралове своим одноклассникам. Надо будет, сами узнают, время придет. Каждый раз она находила причины не идти, и каждый раз в последний момент передумывала, шла. Поразительно даже не то, как быстро забывается. Поразительно, как быстро перефантазируется все. Теперь уверена, что была она отличницей. Да никогда она не была отличницей. Обычной хорошисткой была, с тройкой по химии в аттестате. Математику, да, знала она отлично, а расставлять коэффициенты в формулах, страшно вспомнить, химических реакций, она так и не научилась. И теперь, когда Люся Бабенко сказала ей: «Ну ладно, Дин, все же знают, что тебе проще других было», Дина чуть не поперхнулась. Это ей проще. Это потому, что родители в той же школе работали, поэтому проще. Ничего себе проще. Постоянно помнить, чья ты дочь. Весь класс геометрию проматывал. Коллективная ответственность, и никто персонально не виноват, промотали, и хрен с ней с геометрией. И только Дина Щедрина одна должна была просить прощения у Тамары Сергеевны. Не извините меня, а самое настоящее прощение просить. потому что прежде, чем стать Тамарой Сергеевной, была она тетей Томой, сколько помнит Дина себя, и другом родителей. И когда Дина урок прогуляла, ее участие в общем прогуле интерпретировалось не иначе, как личное предательство, как удар ножом в живот Пифагора. И ты, Диночка, с ними, и ты смогла? А ведь я любила тебя, я в тебя верила. Каково быть дочерью учителей? Одно хорошо, дома ее никогда не наказывали, даже не ругали почти. Зато в школе, по отвратительному учительскому выражению, спуска не было ей. От родного отца на уроке истории или родной матери на уроке биологии можно было запросто схлопотать в дневник строгую запись. И это при том, что ее дневник родители никогда не проверяли и даже не подписывали. Однажды Василий Аркадьевич, а в стенах школы ей было запрещено называть его папой, усмотрел в легкомысленном поведении обитателей последних парт коллективный заговор, у всех шестерых отобрал дневники, Дина всегда сидела за последней партой, и настрочил твердой рукой каждому замечание типа «мешал учителю вести урок». Дине всегда казалось глупым адресовать замечания самому себе, и на этот раз, видя, с какой серьезностью пишет родитель в ее дневнике, не выдержала и засмеялась. Василий Аркадьевич разгневался не на шутку, он выставил дочку за дверь, употребив сакраментальное «вон», и это был единственный случай, когда он выгонял кого-либо из класса. Вот и прошлый, и позапрошлый раз она находила много причин не идти, но шла, с трудом решив идиотскую проблему, что надеть, дабы не удариться в крайности. После ресторанчика некоторые пошли добавлять в кабачок подешевле. Дина подвозила Сему до дома, им почти по дороге. Она единственная, кто прикатил на машине, просто она всегда за рулем и никогда не пьет. «Надо же! Отличница!» — говорит. «Забыла, как мне подсказывала у доски? Динка, тебя все любили в классе, не помнишь?» Раньше он говорил о себе, не за всех. А врагов у нее действительно не было. Вон даже место в честь тебя выбрали. Сначала хотели на Некрасовой или Садовой. А я при чем? «Ну как же! Вот придет Дина Щедрина. А давайте на улице Салтыкова Щедрина. Вот и собрались». «Чушь какая», — Дина сказала. Знала, что ему не нравится ее теперешняя фамилия, а ей нравилась — Адмиралова. Довезла до Съезженской, он спасибо сказал, взялся за ручку дверцы, помедлил. «Ты смотри, если с кем-нибудь или с тобой, мало ли, бывает проблема, вдруг помогу». «Сам себе помочь не мог». «Столько лет, вот уж кто больше всех изменился, и не в худшую сторону», — подумала Дина, улыбнулась. «Все хорошо». И неожиданно для себя выдала: «Есть проблема, межпозвоночная грыжа». «Это не по моей части». «Думаю, по твоей, грыжа у мужа». «Я психотерапевт, Дина, грыжа к остеопатам». «Ну да. А у тебя лично нет проблем?» «Ревность». «Это ближе к теме. Но кто же из нас не ревнивец? Ревность — дело обычное». «А ты удивишься, если я скажу, какая у меня ревность?» «Я ничему не удивляюсь». «Мужа ревнуешь? И кто она, твоя соперница?» «Она. Межпозвоночная грыжа. Я ревную мужа к его собственной болезни. Очень сильно ревную». «Ах, вот оно что. Расскажи-ка поподробнее». «Мой муж влюблен в свою межпозвоночную грыжу. У них непростые отношения, что-то вроде любви и ненависти. Он с ней разговаривает, ссорится, мирится. Он может о ней часами рассказывать, когда его никто не просит об этом. Все его мысли о ней». «Ну, по-видимому, грыжа доставляет ему страдания». «Даже когда она не доставляет ему страданий, все его мысли о ней, любимой. Без нее он сам не свой, словно брошенный. Он сам ее провоцирует на обострение. У него потребность в ее проявлениях. Он ее лелеет, нежит. Если ты недооцениваешь уникальные качества его грыжи, считай, что ты его недоброжелатель». «Ты не преувеличиваешь? Ну, обычные капризы, а ты принимаешь их за сложное чувство, нет?» «Он дал ей имя. Грыжи? Ее зовут Франсуаза». «А почему французская?» «Тебя удивляет, что оно французское? А то, что он вообще грыжу назвал женским именем, тебя нисколько не удивляет?» «Но ведь женским все-таки. Вот если бы мужским...» «Извини, это шутка, неудачная шутка». «Ничего, ничего, я сама не знаю, смеяться или плакать». «Франсуаза, а ты где?» «Ах, ты вот где, моя Франсуаза». «Что, прям так?» А когда он в постели начинает с ней разговаривать, тут уж никакие нервы не способны выдержать. В постели с тобой? С нами. Может быть, он тебя дразнит? Извини, я просто высказываю предположение. Нет, у них серьезно. Хорошо, но тогда проблема не у тебя, а у него. Ну, то есть и у тебя проблема, но другого рода. Это не ревность. Ты здесь вообще ни при чем. Это твой муж наш клиент. Да он-то точно ваш клиент. А каково мне с клиентом? Она отвернулась к окну. На той стороне улицы два гастарбайтера красили маленькими кисточками ограду газона. За их работой следил человек в синем плаще, возможно, начальник. Сёма сказал, терапевтическая помощь ему бы не помешала, думаю. А как насчет семейной психотерапии? Но это только в том случае, если он осознает проблему. Нет, для него с Франсуазой проблем нет. У него проблема со мной. А с другими? Ну, вот с родным сыном, например, от первого брака. Как-то у них не очень взаимопонимание. С вами живет? Отдельно. Ему 19. Со мной, кстати, у него все в порядке. Чем он занимается? Муж, в смысле. Дина задумалась. Ищет себя. И, словно испугавшись вопроса, не познавато ли, поспешно и вполне серьезно добавила «почти нашел». Сёма, однако, не стал уточнять, что именно нашел Адмиралов. «Если ты не против, я расскажу коллеге об этом случае. Есть тут один специалист, вполне возможно, он заинтересуется. Разрешаешь?» «Пожалуйста», — ответила Дина.